Профессор Берч был совершенно гол и парил в пространстве, раскинувшись шестиконечной звездой. Он пролетел так близко, что я вынужденно различил все детали. Я говорю о пространстве, исходя из требований логики и языка, ведь должен был Берч где-то находиться. Но что это было за пространство, я в тот миг не понимал. Может, и никакого пространства не было вообще, а были лишь одни умственные допущения. Думал же я не о том, где мы, а о другом. Почему-то мне было вполне ясно, что посмертная нагота Берча есть свидетельство глубочайшего и непримиримого материализма, не в смысле неверия во всевидящий глаз, а в смысле отсутствия каких-либо духовных интересов. Потом я увидел двух других американцев. Адмирал Крофт был одет протестантским пастором, а на Димкине оказался масонский фартук. Я видел похожие в энциклопедии. С фартуком этим прямо на моих глазах произошло удивительнейшее изменение. В первый момент я различил на нем тот самый загадочный знак, что был на хуспе зеленых рептилий и на показанной мне купюре. Но этот круг с перевернутым треугольником, словно испаряясь от моего взгляда, свернулся и исчез. И вместо него на фартуке появился треугольник такого же размера, но уже обращенный вершиной вверх. Кольца вокруг него отсутствовали, зато в его центре появился глаз, и по виду этот новый символ очень напоминал брелок Капустина. А потом я увидел наших, если тут уместно, конечно, такое обозначение. Карманников тоже был нигилистически гол. Вот только звезда его тела из-за анатомических особенностей выглядела скорее пятиконечной и весьма раздувшейся. На Капустине с Пугачевым были ветхие подрясники и поблескивающие военные сапоги, что немедленно выдавало их связь с православным вероучением. «Что происходит?» — громко спросил я непонятно кого. И этот непонятно кто ответил. «Прошлый мир погиб, исчез, кончился». Этот голос был мне интимно знаком. Я уже слышал его у себя внутри, причем с самого детства. Говорить с ним было так легко, что сперва даже не возникло вопроса, кто это. Вот просто так взял и погиб? Мир гибнет часто, в этом нет ничего особенного. То есть, изумился я, тебе же объяснили. Когда мир гибнет, из книги жизни вырывают всего одну страницу, и рядом всегда остается почти такая же. Апокалипсисов было несчетное число. Происходили страшнейшие эпидемии и войны, землетрясения, огненные дожди и потопы, и это будет продолжаться вечно. Все живое погибнет еще много-много раз, и все равно останется жить совсем рядом. «Не может быть», — сказал я, чтобы сказать хоть что-нибудь. «Еще как может. Не может быть никак по-другому». Я, наконец, увидел того, с кем говорю. Это был аквариум. Да-да, большой круглый аквариум или нечто на него похожее. А в центре этого шара с водой плавала как бы маленькая золотая рыбка, состоящая из одного глаза. И такая прихорошенькая. Знаете, Елизавета Петровна, когда видишь смеющегося, золотоволосого ребенка, в своем веселом счастье, забывшего все на свете, перестаешь думать о горестях, и на душе становится светлее. Вот это было похоже. Упоительно было смотреть на эту рыбку. Такой радостью она искрилась. Казалось, в каждой ее чешуйке отражается по солнцу. Или, может быть, она была всеми этими солнцами сразу? Перемещалась она в своем аквариуме как-то странно. То появлялась в его центре, то уплывала вдаль, совсем пропадая, и даль-то была такой, какой ни в одном аквариуме поместиться не может, из чего я решил, что имею дело с оптическим обманом. «Кто ты?» — спросил я. «Всевидящий глаз». Я не то чтобы не поверил, а подумал скорее, что говорю с каким-то очаровательно завравшимся ангелочком, и мое умиление только выросло. «Прости, но ты как-то мелко выглядишь». «Я вообще никак не выгляжу», — ответила рыбка. «Что значит выглядишь? Рядом со мной нет другого глаза, чтобы на меня смотреть. Нет даже никакого рядом со мной. Это ты выбираешь мою форму и голос, каким я говорю. Даже смысл моей речи на 90% ты сочиняешь сам. Я вспомнил, что мне рассказывали про этот самый всевидящий глаз, и спросил: «Если ты всевидящий глаз, то чьими же мозгами ты сейчас думаешь?» «Как чьими? Твоими, дурашка!» Я, наконец, понял, каким сачком поймать эту врунишку. То есть я сам тебя представляю и сам за тебя думаю. В чем же тогда разница между всевидящим глазом и Маркианом Можайским? «Ни в чем», — ответила рыбка. «С чего ты вообще взял, что такая разница есть?» На это я не нашелся ответить. «У тебя чистая совесть и беззлобная детская душа», — сказала рыбка. «Елизавета Петровна, клянусь честью, не вру. Поэтому для тебя я золотая рыбка. Но твои гости увидят меня иначе, потому что у них с совестью сложнее». Я понял, что уже потерял из виду и американцев, и чекистов. «Можешь посмотреть на меня их глазами», — продолжала рыбка. «А вдруг тебе понравится больше?» Аквариум, где она плавала, вдруг начал отдаляться, быстро увеличиваясь в размерах и теряя прозрачность. Скоро он превратился в далекое золотое лицо. Как описать его? Оно походило на солнце, последний раз поднявшееся над миром. Грозная слава и сила исходили от его черт. На нем словно застыла печать высокой думы. Выражение его было так строго спокойно, как не может изобразить ни одна земная икона. Несомненно, это был лик отца, вернуться к которому рассчитывает в глубине сердца всякий блудный сын. Глаза безмерного лика были закрыты, и на лбу сверкал треугольник с глазом, такой же, как я видел на фартуке Димкина. Величественность этого зрелища, Елизавета Петровна, не описать никакими превосходными степенями. Я был потрясен и догадался, что наступает тот самый суд, о котором столько говорят попы всех религий. Но хоть происходящее смиряло душу сверх всякого описания, я не удержался от греховной мысли, что, сложись наша смерть чуть иначе, треугольник на этом грандиозном лбу был бы перевернут и заключен в кольцо. А затем меня, будто сухой лист, закрутило в вихре вокруг огромной головы. Стоит ли говорить, что тот же ветер сдул с меня и все остатки вольномыслия? В смерче рядом со мной летели американцы и чекисты. Вот только голые Карманников и Берч куда-то делись, из чего я заключил, что с маловерами эта фаза происходит иначе. Самым жутким было то, что голова как бы поворачивалась вслед за нами, и мы все время видели этот лик. Он ни на миг не отводил от нас своего треугольного глаза, и я чувствовал, что этот пристальнейший взгляд слой за слоем снимает с моей души покровы, заглядывая в каждый из совершенных сызмала поступков. Потом вращение прекратилось, и мы повисли в пустоте. Тогда голова заговорила. Губы ее при этом не размыкались, но громогласные слова раздавались прямо в моем мозгу. Она никого не называла по имени, но каждый раз было понятно, кому адресован ее вопрос. Сперва она обратилась к Капустину. «Чего ты хочешь за содеянное тобой в жизни?» «Да будет, Господи, воля не моя, но твоя», — быстро ответил Капустин. Мне показалось, что лик чуть нахмурился. «Чего просишь ты?» — обратился он к Пугачеву. «Пусть будет воля твоя, Господи!» Брови сдвинулись еще сильнее. И мне почудилось, что я слышу далекий гром. «Ты?» — вопрос был задан адмиралу Крофту. «Да свершится твоя воля», — сказал тот торжественно и с чувством. «Ты?» — вопрос был задан Димкину. «Твоя воля, не моя», — смиренно ответил тот. Мне отчего-то пришло в голову, что покорные ответы господ из будущего на вопрос всевидящего глаза вызваны не смирением, а тем, что их служебно готовят к возможной гибели и всему последующему. Вот только правильно ли готовят? Я подумал так, потому что золотое лицо излучало теперь самый настоящий гнев, и он был страшен. «А чего хочешь ты?» Я понял, что голова говорит со мной. Подчиняясь стадному чувству и страху, я хотел было ответить, как все, но совершенно неожиданно для себя брякнул. «Я хочу много-много денег, и чтобы поехать с Елизаветой Петровной в Баден-Баден, и больше не пить, и еще я хочу все вспомнить, когда проснусь. Я никому не скажу, честное слово, одной Елизавете Петровне». В тот же миг грозный лик исчез, пропали барахтающиеся в пустоте человеческие фигурки, и я снова увидел аквариум с рыбкой. «Молодец», — сказала рыбка, — «красавец, а они придурки. Ты даже не представляешь, как я не люблю подобных святош. Эти ленивые негодяи созданы с единственной целью — хотеть, хотеть и еще раз хотеть. И никто из них не желает выполнять свое космическое назначение. Они думают, что у меня для них есть своя воля, и я чего-то от них желаю. Представляешь, какой идиотизм? Вместо того, чтобы попросить меня о том, что мне совсем просто, они на суде постоянно требуют от меня захотеть чего-то вместо них, но при этом для них, мне, захотеть для них. Это как если бы ваша корова, вместо того, чтобы дать молоко, потребовала себе бутерброд с маслом. И каждый раз надо вникать во все их убожество, при том, что только в этой галактике мимо меня пролетает около миллиарда таких пузырей за одну вашу секунду. Но я же ничего не хочу, ничего вообще. Для того и существует иллюзия Вселенной, чтобы населяющие ее призрачные создания страстно желали и жаждали вот этого самого. Но ничего, они у меня попляшут. Я им такого захочу. Я заметил, что рыбка плывет прочь, а сам аквариум как бы размывается. И с каждой секундой я вижу его все хуже и хуже. Но раздосадованный голос рыбки был еще слышен. Они думают, что проявляют благородную скромность, а на самом деле взваливают на меня отвратительное бремя. Они просят слишком много. Неоправданно, незаслуженно много. А ты, можайский умница, ты понимаешь... Ведь даже для нормального, доброго человека нет ничего приятнее, чем выполнить чужую просьбу, особенно если просят хорошие люди. «Ты, Можайский, молодец!» Последняя фраза была почему-то сказана басом. А в следующий момент я открыл глаза, увидел перед собой край подушки, наволочку давно пора было менять, и вспомнил, что на сегодня назначен полет. Я испытал странное раздвоение. С одной стороны, я помнил, что Капустин, Карманников и Пугачев совершенно реальны. Они действительно были здесь и точно не приснились мне прошлой ночью. А вот остальное — черти с разноцветными гульфиками, американцы в военных пижамах, маршал А, события в подвале и, конечно, сам всевидящий глаз — это, видимо, было сном. Я, разумеется, понимал, что высшая сила Вселенной не может быть рыбкой в аквариуме, и подобное сновидение отражает мою духовную незрелость и подростковое представление о тонком мире. Но, с другой стороны, я не мог отогнать чувство, что нелепое видение моего спящего рассудка в своей глубокой, бесформенной и невыразимой основе есть чистая правда. Помните, Елизавета Петровна, в старом письме вы изъяснили этими словами один из своих снов. «Только в тот миг я понял вас до конца». Я встал и подошел к окну. Амбар, или, как его называли мои гости, ангар, стоял на месте. Перед домом собралось довольно много людей. Было несколько колясок из города. Один господин, стоявший ко мне спиной, держал треногу и необычный фотографический аппарат, похожий на гигантскую кофемолку, из-за кривой ручки на боку. Перед амбаром стояли на часах два вооруженных винтовками солдата. Их я не видел прежде. Наверное, Капустин показал городскому начальству пару фокусов с монетами. Убедившись, что за окном все по-прежнему, я успокоился. Было еще рано, и я чувствовал, что не доспал. Кроме того, мной овладело забытое и очень приятное детское ощущение, что в кровати меня ждут другие недосмотренные сны, важные и интересные. И лишь только голова моя коснулась подушки, они немедленно стали мне сниться. Мне привиделось, что я лечу на самолете. Я сидел в гондоле и глядел вниз. Подо мною проплыла колокольня, потом серые домишки деревни, речка, пашня. Мы развернулись, и я увидел свою усадьбу. Людей перед ней теперь не было совсем, только ангар и еще почему-то та высокая черная изгородь, что строили вокруг него черти в моем пьяном бреду. Но затем мы снизились, повернули, и все скрылось за деревьями. Впереди появилась взлетная полоса. Все это время ручка, торчавшая из пола, двигалась сама собой, словно ею управляла невидимая рука. Тут я вспомнил о коварном плане обрушить аппарат на землю и погубить меня, чтобы не было никаких свидетелей. И мне стало так страшно, что руки мои вцепились в борта гондолы. Я собирался уже для предотвращения несчастья спрыгнуть вниз сам, но мы снижались ровно и плавно. Через минуту колеса благополучно коснулись земли, и самолет, подпрыгнув несколько раз, покатил по полосе. Я увидел в ее конце Карманникова с его управляющей шарманкой в руках. Он выглядел странно, был до ушей закутан в медвежью шкуру, а на голове у него почему-то были рога. Лишь когда самолет остановился прямо возле него, я понял, что никакой это не Карманников. Передо мной стоял большой толстый черт. Только это была уже не одна из этих косоглазых красоток с поддельным мужским началом, а нормальный русский черт с иконы, заросший шерстью, с рогами. Вдобавок он был еще и бородат, как поп, причем борода его, закрывающая все лицо, смешивалась с телесной шерстью таким образом, что между ними исчезали всякие границы. На руках и ногах его были большие когти. Он походил на тех двух чертей, из которых были сделаны круглые ворота в подвале, но по сравнению с ними казался сплющенным в шар. Впрочем, возможно, что тела этих существ обладали гуттаперчивостью и могли растягиваться в длину. «Спасибо, Маркиан Степанович», — произнес черт, — «экспонат создан. Ваш полет увидит вся вечность». Он говорил рогами. «Да, на его рогах зажигались разноцветные блики и становились словами, возникавшими в моем мозгу. Иные из этих слов были мне прежде незнакомы. Вот как слово «экспонат», но я понимал примерный смысл. Нечто, специально выставленное на обозрение. Видимо, светящиеся рога действовали на человеческий мозг так же, как ушные затычки зеленых рептилий. Вообще, черт этот произвел бы на меня самое устрашающее впечатление, если бы не его рога. Они буквально излучали приветливость и доброту, причем такого напора, что это даже становилось неприличным, поскольку отдавало в самом низу живота самым бесстыдным и откровенным образом. Попробуйте только это представить, Елизавета Петровна. Слова, которые я слышал, как бы поглаживали меня в известном месте, но при этом, что самое возмутительное, мне казалось, будто их произносит низкий мужской баритон. «Кто вы, сударь?» — спросил я, нахмурившись. «Вы бородач?» «Можно сказать и так», — ответил черт. «Наше самоназвание невыразимо на вашем языке, поэтому мы не возражаем против подобной клички». За время этой фразы мне пришлось сжать ноги и подтянуть колени к подбородку, потому что физическое воздействие на приватные части моего тела сделалось решительно нестерпимым. Особенно же смущало меня именно то удовольствие, которое оно доставляло своей несомненной умелостью. Чтобы прервать это непотребство, я вылез из кабины на землю и сказал: «Не могли бы вы перестать гладить меня в известном месте?» «Как скажете», — ответил черт. «Мы обычно начинаем общение с выражения максимальной привязанности, как это принято в нашей собственной среде. Половое возбуждение мобилизует во всех существах их лучшее коммуникативное свойство. Но в разных культурах к этому бывает разное отношение, и если ваша локальная парадигма находится под влиянием церковных запретов и табу, мы можем перейти на более формальный уровень общения». Несколько ярких розовых бликов на его рогах погасли. Я испытал большое нравственное облегчение, когда он перестал, наконец, теребить меня за органы. Если бы так себя вел обычный бородатый мужчина без рогов, дело кончилось бы пощечиной и дуэлью. «Что это за экспонат вы делали?» — спросил я. «Для музейной коллекции». «Какой коллекции?» «Видите ли», — ответил черт, — «у нас, как и у вас, есть свои музеи. Самый главный называется «Музей гипотетических опасностей, отведенных судьбой». В нем представлены примеры тех ужасов и бедствий, что могли бы погубить наш народ, не окажись судьба к нам благосклонна. Большинству моих соплеменников кажется, что собранные в нем выдумки нелепы. Вот кто, например, сегодня поверит, что нашему великому народу могли угрожать какие-то клонированные вагиноиды? «Но ваша раса была выкинута из настоящего», — сказал я. «Вас долгое время просто не было. Как вы объясняете своим соотечественникам?» «О, у нас сложнейшая метафизика этого вопроса. Такое ведь с нами случается регулярно. Мы называем это дыханием судьбы. Бытие перемежается с небытием. Никто не знает, почему. Даже всевидящий глаз не знает, он только это видит. Таков путь Вселенной. Чтобы понимать Вселенную лучше и видеть ее скрытые потенции, мы и устраиваем в ней эти музеи. Один из них теперь будет в вашем поместье». «Где именно?» — спросил я. «Правильнее сказать, само ваше поместье – часть этого музея», – ответил черт. «А экспонаты в нем – подвал с воротами времени, ангар с самолетом и окружающий его хампус в натуральную величину». «Хампус? Вы про этот черный плетень? А что это?» Подобным образом могла бы выглядеть база высадки, с которой гипотетические зеленые пиздогадины пытались бы вести свои психические атаки с целью завоевания Вселенной. Разумеется, это просто предположение. Это весь музей? Нет. Еще в нем будет стоять монумент гипотетическим героям, тем бородачам, что могли бы погибнуть, спасая нашу расу. На создание уйдет масса времени, а еще в музее будет выставлено чучело самой главной гипотетической пиздогадины, которая могла бы попытаться всех нас погубить. Там же будет размещена и композиция «Последний звонок», изображающая воображаемый момент применения корректора истории, с помощью которого мы попытались извлечь себя из небытия. И тут будете запечатлены для вечности ваши товарищи и вы. Запись вашего полета будет украшением нашей коллекции. В музее будет храниться даже марка из реального мира, изображающая самолет, прототипом которого мог бы стать ваш аэроплан. Черт махнул лапой, и я увидел перед собой увеличенную почтовую марку с непонятными словами «Почта СССР», где был изображен аэроплан, отдаленно похожий на тот, из которого я только что вылез, но с большой закопченной трубой. Рисунок был неточным и грубым. В музее будет много других памятных экспонатов, продолжал черт, когда марка исчезла, в том числе, как у вас говорят, эмоджи. Некоторые из них весьма провокативны, например, вот такое. На рогах черта зажглись две тонкие зеленые полоски. Я ничего не увидел, но мне вдруг вспомнился маршал А и устроенная им экзекуция. И я с удивлением понял, что мне до слез жалко этих нелепых рептилий с их смешными красными гульфиками, потому что какая-то частичка великой космической правды, пусть маленькая и странная, но все равно невыразимо трогательная, ушла навсегда вместе с ними. Чтобы не заплакать, я несколько раз моргнул. «Как видите, — сказал черт, — мы мыслим широко. Сейчас это уже можно». «И что? — спросил я. — В какие часы этот музей будет работать? Не пугайтесь, вам он не причинит неудобств. Все это будет так сильно сдвинуто в параллель, что не должно фонить даже во время ваших запоев. И потом, мы не ожидаем большого потока посетителей. Подобными филиалами музея заполнен весь космос, и хорошим тоном считается над ними смеяться. А теперь, Маркиан Степанович, нам пора прощаться». «Что будет со мною?» — спросил я. «Не волнуйтесь», — сказал черт и постучал когтем по борту самолета. «Все образуется. Но я дам вам один совет. Чтобы убрать из будущего все каузальные сквозняки и скомпенсировать возмущение, вызванное событиями в вашем подвале, вы должны...» «Что?» — спросил я. «Это может показаться странным, но требуется совсем простая вещь. Когда у вас родится сын, назовите его Мафусаилом». «Родится сын?» — изумился я. «От кого же?» «Вы скоро узнаете все сами. Какое-то старомодное имя. Оно уже начертано на скрижалях Вселенной, где вам предстоит отныне жить. У вашего сына будет непростая судьба. Он принесет в мир божественный свет и тайну, скажем так. Но я не стану лгать, говоря, что мир окажется к этому готов. А если мой сын сменит имя, когда вырастет? Черт опять постучал ногтем по борту самолета, как мне показалось, нетерпеливо. Потом стук повторился, и я понял, что это не черт, стучали в мою дверь.